Выступления стали для меня рутиной. Я уже не испытывал былого трепета перед выходом на сцену. Я даже не интересовался своими соперниками. Мне было все равно, с кем сражаться. Они существовали для меня только для того, чтобы побеждать. И это было не сложнее, чем вымыть руки. Иногда я специально играл в полсилы, только для того, чтобы накалить обстановку. Ведь на самом-то деле я был непобедим. Уже несколько недель над городом висела влажная, душная марева. А теплый ветер со стороны Перитонических гор не приносил облегчения, а еще только добавлял жары. Все жители мучились головной болью и ревматизмом и использовали любую возможность, чтобы посидеть в тени и отдохнуть. Теперь свои дневные интервью я давал, плавая в бассейне на надувном матрасе. Оттуда я диктовал репортерам свои размышления о погоде. По моим наблюдениям, погода в этом году стоит необычно жаркая. Желательно, чтобы в ближайшее время стало немного прохладнее. Влажность воздуха также держится выше нормы. Поэтому мы все с нетерпением ждем настоящей грозы. Пора бы нашим натифтовским политикам перестать хлопать своими развесистыми локаторами и принять какие-то меры. Я понятия не имел, какие меры могут принять политики против такой погоды. Но упоминание о нафтифтофах, особенно об их знаменитых ушах, всегда встречалось с публикой с воодушевлением. Довольно ухмыляясь, репортеры живо принимали строчить в своих блокнотах. Вольцотан Смейк, как обычно, сидел в шезлонге и занимался бизнесом. Помощники помощников и ассистенты помощников тех помощников, а именно пещерный тролль, несколько десятков зельцев и других подданных, велись вокруг него, словно стая мух, подсовывая письма, бумаги на подпись, газетные статьи и биржевые сводки. Подобную картину я наблюдал изо дня в день, но старался не думать о том, чем он там занимается. От одной только мысли об этом мне уже становилось не по себе. Я с таким рвением занимался общественной работой. Я заметил, как к Смейку подошел его жуткий верзила Румо и что-то прошептал ему на ухо. Мне до сих пор достаточно было только взглянуть на быка, чтобы вся шерсть у меня на спине встала дыбом. Смейк очень разнервничался, вскочил и сказал, что ему срочно нужно решить одну проблему. Ничего необычного в этом не было. У него всегда была масса срочных дел. Не знаю, услышали натифтовские политики мои пожелания, но вечером и правда разразилась гроза. Гроза! Только это была непростая гроза. Она пришла к нам не сверху, как полагается, а откуда-то снизу, словно из-под земли. И хотя на небе собрались, как положено, заслонившие солнце черные тучи, но молнии били вовсе не оттуда, а из недр Атлантиса. Мне и раньше доводилось наблюдать эти синие молнии, но таких громадных и в таком количестве я еще ни разу не видел. Мы вышли на террасу и наблюдали за необычайным спектаклем. Была среда. До вечерней дуэли оставалось всего 2 часа. В лицо нам ударил порыв прохладного ветра, но и он прилетел не из атмосферы, а как будто бы вырвался из люков канализации.